Князь Палаэль, капитан Вихрь. К вечеру следующего дня мы въехали в город Лордин, который был назван городом только благодаря чьей-то бурной фантазии, или, может, на перспективу, оказавшейся деревней хоть и большой, опять же по местным меркам. В России мне доводилось видеть гораздо более крупные деревушки. Здесь же 50 с лишним дворов обозвали городом. Зато был крупный постоялый двор, в котором руководство отряда решило остановиться, несмотря на то, что еще час-другой можно было ехать. Я было удивился наличию этой местной гостиницы, но потом сообразил, что все логично. Ведь Лордин являлся ближайшим населенным пунктом к хребту, точнее к перевалам через хребет. Ближе к нему люди в этих местах не селились, поскольку приблизительно здесь, под перевалом, проходила граница между королевствами гномов и дроу. А последние никогда не брезговали нападением на презренных людишек. Дальше по курсу был еще имперский форпост, представляющий собой крепость с крупным воинским гарнизоном внутри, без гражданского населения и, соответственно, без всяких постоялых дворов. Так что это последняя ночевка, которую мы можем провести в нормальных условиях до тех пор, пока не будем возвращаться. Я снова, как и в предыдущие разы, когда останавливались в постоялых дворах, разместился в одной комнате с Галентилем. Обстановка в ней была самой бедной, по сравнению со встречавшимися ранее. В наличии были только две кровати, застеленные каким-то рваным тряпьем, выполнявшим роль постельного белья. К тому же это тряпье было грязным. Галентиль сразу же пошел по этому поводу разбираться с управляющим или кто там у них. Я же решил спуститься в общий зал. Может, Тарка и Сарка там увижу, а то последние несколько дней мы не общались. После того конфликта с наемниками, они послушали моего совета и теперь ехали вместе с магами в авангарде отряда. Я тогда решил, что так будет лучше. Нечего лишний раз меня доставать. Да и эльфы очень косо начали на людей смотреть, не разбирая, студиоз перед ними или наемник. Как и предполагал, ребята нашлись за одним из столиков, где, как выяснилось чуть позже, ожидали заказанный ужин, пока же коротали время, попивая из деревянных кружек местное пиво. «Ну, как настроение?» Плюхнувшись рядом с Арком за стол, спросил я. «Что-то последнее время вас и не видно». «Нас?» – хмыкнул Тарк. «Это ты пропал? Едешь постоянно со своими эльфами, к нам вообще не подходишь, даже во время стоянок». К столику подошла миловидная девушка и поинтересовалась, буду ли что заказывать. Не обнаружив на столе меню, я попросил принести то же самое, что заказали мои друзья. «Могли бы и сами подойти», – заметил я после того, как официантка отошла. «Дык, мы раз попытались, так нас один из твоих эльфов остановил, сказав, что нечего меж их палаток ходить. Так позвали бы меня. Орать на весь лагерь – это к Дарлу. У меня же чувство собственного достоинства есть. Что, мне больше всех надо? Орать?» «Так», – попытался вставить я, но Тарк перебил. «Если имеешь в виду, что надо было попросить того эльфа позвать тебя, то это даже не смешно». «Ладно», – понял я руки в примирительном жесте. «Не обижайтесь, я действительно очень занят был. Астрал исследовал». «И как успехи?» «Да», – неопределенно махнул я рукой, не желая распространяться. «И не спрашивай, скорее бы уже догнать похитителей, освободить Рику да вернуться в университет. У меня уже от седла на пятой точке одна сплошная мозоль». «Это да», – согласился Тарк. «Мне тоже надоел этот поход. Интересно, где они сейчас?» «Кто?» «Похитители, кто же еще?» «Недалеко», – неожиданно вклинился в разговор Сарк. «Перед перевалами застряли по правой дороге. Там бураны начались». «Да? Откуда такая информация?» – оживился Тарк. «Ну», – замялся тот. «Магистр Эльтинор говорил, и я случайно услышал разговор». «Странно», – нахмурился Тарк. «Я тоже слышал его рассуждения, но, помнится мне, он не знал, по какой дороге похитители поедут к основному перевалу. Говорил, что на развилке постарается определить по артефакту». «Я... это... самое...» – почесал затылок Сарк. «Предположил, во!» «Интересное у тебя предположение». Тарк пристально посмотрел на него. «Уверенные такие». «А что за правая дорога?» Мне стало любопытно. «Дело в том, что через перевалы вплоть до двойной горы ведут две дороги, названные правой и левой. Около этой горы, находящейся в 20 эханах от начала гор, они объединяются в одну, которая идет далее. И маги сейчас гадают, по какой из дорог поехали те, кого преследуем». «А откуда уверенность, что они находятся на одной из этих дорог? Может, они уже далее проехали?» «Далее из-за буранов не проехать. Ветер очень сильный, а кругом после двойной горы одни обрывы. Дорога же по ширине такова, что еле проходит повозка. Так что соваться туда во время буранов – самоубийство». «Пойду девушке с заказом помогу», – подскочил со своего места Сарк и помчался на помощь официантке, с трудом тащившей наш заказ. «А то вон, несет». Проводив взглядом Сарка, мы с Тарком усмехнулись. Видимо, понравилась девушка Сарку. Может, чего у него и получится. Тут у меня мелькнула мысль. А не бежит ли Сарк от неудобных вопросов Тарка? Да не, скорее всего так, языком ляпну. Посидев с ребятами еще пару часиков, поужинав и пообщавшись с ними на отвлеченные темы, я решил подняться в комнату. Перед сном выйти в средние слои. Может, еще удастся там выловить душу. Поднимаясь по лестнице, замечаю осуждающий взгляд Галентиля в гордом одиночестве, сидящего за одним из столиков. Тоже начал подниматься из-за стола. Он против моего общения с людьми? Судя по взгляду, да. Решил не обращать на это внимания. У меня своя жизнь, в конце-то концов. Сейчас помыться и в постель. Растянувшись на своей кровати, которая уже была заправлена бельем, а не тряпками, я уже привычно нырнул в астрал. И не задерживаясь, последовал в его средние слои. Видоизменив окружающий пейзаж под себя, научился это делать еще пару дней назад, я пошел по тропинке, с обеих сторон от которой росли кустики. Пока изменять пейзаж я могу лишь в паре десятков метров вокруг себя, на большее просто не хватает сил. Но это пока. И самое примечательное в том, что учитель как-то сказал, что все существа, попавшие в этот измененный пятачок, будут воспринимать окружающее точно таким, каким я его сформировал, и будут вынуждены играть по тем правилам, которые я задал для этого участка, тем самым обеспечивая мне значительное преимущество. Разрушить мой мирок, обзовем его так, может только существо с более развитой энергетикой, чем у меня, попросту говоря, более сильное, чем я. Конечно, существовали некоторые нюансы, с которыми я буду разбираться позже. Например, сюда можно отнести столкновение двух таких мирков, созданных равносильными магами. Да и с передвижением этого мирка вместе со мной по астралу пока не все ясно. Вроде все сохраняется, но становится более неустойчивым. Так и не понял ничего из пространных объяснений учителя по этим моментам, поэтому и решил все скользкие вопросы изучить в более спокойной обстановке, в университете. Тут я вспомнил один вопрос, который собирался задать учителю. «Я могу сейчас отследить, где находится Рика. Людей это в данном направлении мало, а таких больших групп, находящихся в пути, только две, наши похитители». «Из верхних слоев астрала не можешь, так как похитители пользуются специальным амулетом, маскирующим их. Эльтинор уже предпринимал такую попытку. Указательная линия артефакта еще не дотягивается. Хотя даже если бы она и соприкоснулась с Рикой, маскирующий амулет размыл бы последние 300 метров». «Он покрывает участок 300 на 300 метров?» «Нет, его действие ограничивается окружностью диаметром 600 метров». «А из средних слоев?» «Трудоемко искать существо со столь слабой энергетикой в средних слоях. Очень трудоемко. Сейчас даже участок поиска не определен». «А если по указывающей линии, по моей? Насколько понимаю, дальность уже достигла 70 километров?» «Да, достигла. Но в конце гаснет. Значит, Рика находится сейчас дальше, нежели 70 километров. Поиск можно легко провести, но из промежуточного слоя, в который тебе заходить, пока не стоит. Подожди до завтра. По моим расчетам, до двойной горы приблизительно 90-100 километров. Как только указательная линия начнет размываться, то станет ясно, где находятся похитители». В этот момент все пространство вокруг меня пошло мелкой рябью. Я остановился, все успокоилось. Что это было? В измененный участок попало существо с мощной энергетикой, пусть и уступающей твоей, но не намного. С уверенностью могу сказать, что это астральный демон. Приготовься, он тебя пока не видит, но чувствует. Сейчас появится. Прошло несколько секунд в мучительном ожидании, затем один из кустов колыхнулся, и из-за него по воздуху, не касаясь земли, выплыл демон. Размером чуть больше меня, внешне, как и предыдущий демон, напоминавший осьминога. Вот только голов было две, каждая с большим глазом посередине, и выглядел вполне материальным. Он периодически покрывался рябью, и в эти моменты становились различимы ярко-красные искры, проскакивающие внутри него. «Он слишком сильный для того, чтобы подчиниться правилам, которые ты сейчас установил вокруг себя», — пояснил учитель. «Если честно, то я думал, что он пройдет сюда в своем истинном облике», ответил я, разглядывая демона, остановившегося в этот момент. «Тогда он должен был быть равным тебе по силам, ты же это знаешь. Чего любуешься на него? Действуй». Напутствие учителя послужило толчком к действию. В руках у меня появился столь привычный для моего сердца автомат Калашникова. «Понятно, что это игра моего воображения», получившего воплощение в моем мирке, и в демона полетят совсем не пули, а плотные сгустки энергии, предназначение которых заключается в том, чтобы вывести его энергетические каналы из строя, разорвать их. Непонятно, как они приобретают нужную скорость, но учитель пояснил, что мирок сам подстраивается под мои запросы, находя нужные решения. Здесь я царь и бог, в разумных пределах, разумеется. Плавно нажимая на курок, и автомат загрохотал, норовя вырваться из моих рук. Вот это да! Даже отдача есть! В демона полетели сгустки энергии, вмиг преодолевая разделявшее нас расстояние. Только в отличие от реального мира, они были видны, как синие искры, вылетающие из дула автомата, чтобы через сотые доли секунды скрыться в теле демона. Как будто стрелял трассирующими патронами, которые прошивали его насквозь, вырывая с другой стороны куски мяса, зависающие на секунду в воздухе, и затем на глазах растворяющиеся. И тут, перекрывая лай автомата, раздался рев, как мне показалось, переполненной боли. В тот же момент между нами возникла стена, скрыв демона от моего взгляда, к сожалению, от пуль тоже. И что он дальше предпримет? «Он удирает», — кратко ответил на мой вопрос учитель. «Как так? Как удирает?» – удивился я. «А меня сожрать он уже не хочет? В честный бой вступить?» «Хоть астральные демоны и считаются существами полуразумными, но вполне в состоянии сообразить, что выбранная добыча не по зубам. Инстинкт самосохранения у них развит хорошо». «Нет, так дело не пойдет». Взмахом руки убираю стену, просто вобрав в себя энергию, из которой она состояла. Демона, как уже следовало ожидать, за ней не оказалось. Сосредоточившись, раскидываю вокруг себя поисковые сети, благодаря которым смог в прошлый раз обнаружить те блуждающие души. Сразу выяснилось, что демон не успел далеко уйти, но сейчас удалялся от меня с равномерной скоростью. Догонять его, одновременно удерживая свой мирок, у меня не получится. Не дорос еще. Поэтому, наплевав на формирование окружающей обстановки и приняв изначальное обличие в этом слое, понесся вслед за демоном. Мне потребовалось меньше минуты, чтобы догнать его. Он, видимо, почувствовал мое приближение и остановился. Я его визуально не видел из-за переплетения веточек очередной проекции какого-то древесного гиганта, растущего в реальном мире, но определил местонахождение по своей поисковой сети, осторожно начинаю облетать это переплетение. «Ага, вот ты где!» Приготовившись ударить демона потоком энергии, я целиком выдвинулся из-за разделявшего нас препятствия. Но нанести удар не успел. Демон нанес его первым. В мою сторону с очень большой скоростью полетели красные искры, срывавшиеся с кончиков его щупалец. Я из-за нахлынувшего на меня охотничьего куража и спешки, в которой велась погоня, не ожидал ничего подобного. Совершенно забыл, что демон может еще и атаковать. Первые искры в один миг достигли моего тела. И меня скрутила волна боли, словно игла, пронзившая мозг. «Щит!» Как сквозь вату доносится до меня голос учителя. Автоматически закрываю своей энергией, как щитом, вынеся часть своих запасов за пределы тела. Искры врезаются в этот щит и гаснут, будучи не в состоянии пробить его. У меня же перед глазами точно пелена стоит. Опускаю взгляд вниз и вижу, что часть моих каналов в районе груди просто порвана. Я ранен. «Да бей же ты, наконец! Он тоже ранен!» Вновь вмешался учитель. И под действием этих подсказок я постарался абстрагироваться от всего, собрал всю имеющуюся у меня на данный момент энергию, сняв даже щит, так как демон уже прекратил свой обстрел, видя его безрезультатность, и вложил ее в один единственный удар, по силе способный причинить вред даже существу мощнее меня. Из моей груди вырвался яркий луч, на короткое мгновение соединив меня и демона. Потом он пропал. Все. Если демон выживет и сможет атаковать, срочно надо будет бежать из астрала. Приглядываюсь сквозь пелену, которая до сих пор стоит перед моими глазами, и вижу демона, неподвижно висящего на одном месте. «Он мертв», – подсказал учитель. «Почти все каналы повреждены. Изначальная энергетическая составляющая разорвана чуть ли не на две части. Сейчас его энергия начнет рассеиваться по астралу. Да и составляющая вот-вот покинет сгусток. Поэтому советую поторопиться». «Да, да», – постепенно приходя в себя, ответил я. «Сейчас все сделаю». Через некоторое время, покончив с демоном, я покинул астрал. «Поохотился, называется. Уже час прошел, а состояние все то же. Плохо. Общая слабость, сопровождаемая головной болью, тошнит периодически». «А ты как хотел?» – заметил учитель. «Пропустить такие удары, тем самым получив значительные повреждения своей энергетики. И чтобы без последствий? Ты еще очень быстро восстанавливаешься. Через полчаса все придет в норму». «Я думал, что как-то все иначе будет», – простонал я. «Предполагал даже, что каналы восстановятся, когда я потреблю демона. Энергии-то много». «Теперь знай, не все так просто, как кажется в начале. Ты пропустил атаку, даже не попытавшись защититься. Я связываю это с отсутствием опыта. Когда наберешься его, то таких ошибок больше не будет. А вообще, подводя итоги, все закончилось удачно. У тебя появилось дополнительно 4 ключа. Изначальная составляющая увеличилась на 42%. Энергоемкость возросла на 64%. По последнему показателю ты достиг уровня Ильтора. Это аналог имперского магистра в моем мире». «Слушай, а в твоем мире, наверное, много сильных магов?» «Почему ты так думаешь?» «Так, все просто. Чтобы поднять свой уровень, достаточно выходить в астрал и потреблять там демонов и блуждающие души». Этого способа все стараются избегать. Идут на это поистине могущественные маги». «Что-то мне в этих рассуждениях не понравилось. Ох, как не понравилось!» «Почему, учитель?» «Как бы тебе сказать?» «Говори как есть, не юли!» «Дело в том, что там, в средних слоях астрала, проще найти гораздо более могущественную сущность, которая сожрет тебя и имени не уточнит, чем туз, которая может совладать обычной смертной. Немногие решаются на такой риск, и лишь единицы из отважившихся выживают. Тебе почему-то только чрезвычайно слабые попадались. Просто удивительно». «Сижу!» Немая сцена под названием «Звезда в шоке». «Мля!» «Ты чем-то удивлен?» Я, предварительно взяв паузу на то, чтобы успокоиться и привести свои мысли в порядок, спросил. «Учитель, а почему ты меня не предупредил о грозящей опасности?» «Ты не спрашивал. Я тебе давал 3 варианта развития своих магических способностей. Ты выбрал, так?» «Так», подтвердил я. «Но...» «Ты уточнял у меня что-нибудь по сопутствующим рискам?» «Нет!» Вынужден был признать я и, подумав, добавил. «Предь, прошу меня предупреждать о таких рисках, когда предлагаешь что-нибудь». «Хорошо, Палаэль». «Более в средние слои не пойду», – сгоряча решил я. «Смысла в таком решении уже нет. Сейчас ты достаточно развит для того, чтобы вовремя заметить опасность и успеть сбежать. Следующий выход я тебе научу делать привязку, которая автоматически выдернет тебя из астрала в случае получения критических повреждений». А нельзя ее настроить на срабатывание в случае возникновения опасности? Можно, но смысла в этом не вижу, поскольку за опасность ты подсознательно можешь воспринять попадание в незнакомую обстановку, появление сильной сущности где-то на горизонте, спешащей по своим делам и многое другое. Так и будешь нырять туда-сюда. Заранее предупреждаю, на случай, если предложишь настроить привязку на получение любых повреждений, что делать это также не стоит, поскольку можешь получить незначительные повреждения в астральном поединке, который уже выигрываешь. Хорошо, вынужден был согласиться с ним. Далее я просто лежал на кровати, раздумывая о превратностях судьбы. Состояние, как предсказывал учитель, нормализовалось. «Ладно, в конце концов, решил я. Если до сих пор не погиб, значит, судьбе так было надо. Если кому предначертано утонуть, то сгореть он не может. Сейчас же от посещений средних слоев астрала имеем только плюсы. Завтра необходимо сделать привязку, о которой говорил учитель. С этими мыслями я и усну». Наутро меня разбудил голос Галентиля. «Студиос Палаэль, пора вставать. Я уже заказал завтрак, скоро принесут». «Как же спать охота! Ну, надо вставать!» С трудом разодрав глаза, я сел на постели. Галентиль был уже собран и сейчас сидел на своей кровати, уставившись в окно. «Галентиль, я, наверное, спущусь в общий зал, там позавтракаю». Тот молча встал и направился к выходу. «Ты чего?» – окликнул я его. «Пойду попрошу, чтобы наш завтрак поставили на один из столов. Я буду внизу». И исчез за дверью. Одевшись и собрав вещи, я спустился в общий зал. Половина столиков была свободна. Оставшаяся половина занята членами нашего отряда. Почему-то все хмурые, явно не выспавшиеся. И если наемники хоть как-то перебрасывались словами, то маги сидели молча, изредка бросая мрачные взгляды по сторонам. Найдя Галентиля, занявшего один из свободных столиков, я подсел к нему. Завтрак, состоящий из жареных овощей, пары кусков мяса и сдобной булочки, уже принесли. «Что все такие недовольны?» – пережевывая завтрак, спросил я Галентиля. «Ночью, когда вы уже спали, маги поставили всех на уши. Какого-то архимага искали. Подробностей не знаю, поскольку не уточнял». «Опа! Галентиль, я пойду поинтересуюсь, что произошло». И, подхватив свои тарелки, направился за стол к магам, где сидели и Тарк с Сарком. Найдя свободное место рядом с друзьями, я уселся за стол. «Привет!» – поздоровался с ними. «Как дела?» «Привет!» – синхронно ответили они, и Тарк продолжил почти шепотом, чтобы не привлекать внимание наших магов. «Да так себе! Ты-то вчера уже спал, а мы полночи неведомого архимага искали, который якобы оказался в этой забегаловке. И как успехи?» «Не нашли никого», – пожал он плечами. «А с чего это вдруг решили, что здесь какой-то архимаг есть?» «Мы все почувствовали огромный выброс энергии в окружающем пространстве, как будто чья-то аура вдруг развернулась. Эльтинор говорит, что даже наш глава совета архимаг Ралдудон слабее. Не намного, но слабее. А потом все исчезло. Так же неожиданно, как и появилось». «Это я виноват?» – обратился я к учителю. «Да», – пояснил тот. «В тот момент, когда ты собирал всю доступную энергию с целью убить демона, то выкачал ее и из того участка своей ауры, от которого питались твои аурные ограничители. Они потребляют совсем крохи, но даже их ты не оставил. Вот они и прекратили свою работу, возобновив ее, когда появилась энергия. Но не сразу, а минуты через две. В это время маги и оценили твои возможности. Энергии было много. Ты как раз в это время останки демона осваивал». «Ясно. А чего его искали-то?» В этот момент я поймал на себе взгляд Новака. Недовольный, но одновременно заинтересованный. «Понял, значит, кто это был». «Не знаю», – поморщился Тарк. «Поздороваться, наверное, хотели, познакомиться». Прокашлялся сидящий напротив нас магистр Пирол, привлекая наше внимание. «Мы хотели понять, враждебен ли данный архимаг, попросили бы объяснить, почему он скрывается». «Ага, так бы он вам и объяснил», – проворчал один из гильдейских магов. «Послал бы куда подальше, так и скажите, что некоторые из нас перепугались, поэтому и решились на поиски, не подумав мозгами. Надо было спать дальше, и все». «Это кто не подумал?» – неожиданно взвился Эльтинор. «Вы за своими словами вообще следите, а если бы это враждебный маг оказался?» «Кто? Какой враждебный маг здесь, в Империи?» – возразил оппонент. «Или вы думаете, что с похитителями маг такой силы едет?» «Это бред. Ну и нашли бы вы его вчера, и что дальше? Поединок? Так он бы нас всех положил. Это я сужу по уровню выброса энергии из его ауры. Согласен, мы бы продержались против него какое-то время. А дальше нужен был бы кто-то из архимагов, дабы продолжить начатый разговор. В случае же, если это один из имперских архимагов, путешествующий инкогнито под прикрытием артефакта, к чему я, собственно, и склоняюсь, то что бы он сказал, увидев нас, вломившихся в его комнату посреди ночи?» «Хватит обсуждать мои решения», – не выдержал Эльтинор. «Напомню вам, что пока я во главе отряда, и мои решения следует выполнять». Все промолчали, и только выступавший гильдейский маг не смог сдержаться, проворчав себе под нос. «Ага, самодурством. Ты в университете был ботаником, оторванным от жизненных реалий. Вечно в своей лаборатории». «Что?» – вскочил со своего места Эльтинор. «Я самодур. Я ботаник. Я учился, как и подобает магу, а не бегал за каждой юбкой по всему Гаррену, в отличие от некоторых». «Ой!» – поморщившись, махнул рукой оппонент. «Зато у меня впечатлений было много, и есть что вспомнить, в отличие от некоторых». «Господа!» – встал со своего места Новак. «Хватит! Завтраком все закончили! Выдвигаться пора!» И снова эта петляющая дорога, снова этот однообразный пейзаж, порядком успевший надоесть за время пути. Гор еще не видно, поскольку их загораживает лесной массив, раскинувшийся вокруг. И только после обеда в просеке дороги стал виден горный массив, поражающий своими размерами. Его снежные вершины терялись где-то в облаках, а сами склоны гор были без намеков на какую-либо растительность. Нет, ошибаюсь. Приглядевшись, увидел зеленые участки, но они были редкими. К вечеру мы подъехали вплотную к началу этого горного массива, к тому месту, где была развилка дороги. Заметно похолодало, от гор дул ветерок, не сильный, но постоянный. Там, откуда я родом, мы назвали такой пронизывающий ветер Хиусом. Прямо перед нами возвышалась громада первой из гор. Обе дороги после развилки поднимались по ней, первая по правой стороне горы, левая, соответственно, по левой. Замечая, что наш авангард спешился, решил подъехать, выяснить, в чем дело. «Магистр Эльтинор попытается определить, на какой из дорог находятся наши зайцы», ответил на мой вопрос Тарк, кинув при этом быстрый, почти незаметный взгляд на Сарка, стоявшего около магов. «Хорошо», – кивнул я, – «пойду к своим». Подъехав к эльфам и остановившись, я скользнул в верхние слои астрала, сразу сконфигурировав вокруг себя энергию таким образом, чтобы она преломляла окружающий свет. Недавно меня этому научил учитель, назвав данную конфигурацию пологом невидимости. По его заверениям, я становился невидимым для всех путешественников по верхним слоям астрала. Один только минус, но достаточно серьезный, заключался в том, что полог переставал существовать, как только я начинал оперировать здесь с энергиями. Вот и наш магистр. Он стоит на месте и оглядывается по сторонам. Неужели почувствовал мое присутствие? Вроде не должен. На всякий случай я застыл на месте. Наконец, Эльтинор, еще пару раз глянув по сторонам, буквально из воздуха достал маленькую коробочку. «Прикрывал артефакт своей аурой», – объяснил учитель. Далее магистр провел с коробочкой какие-то манипуляции, результатом которых стало появление красной указывающей линии, уходящей вправо от горы, то есть в реале вдоль правой дороги. Уже было собирался активировать собственное поисковое заклинание, но вовремя остановился. Если я вижу результаты работы поискового артефакта, привязанного к Эльтинору, то почему бы и магистру не увидеть результат работы моего заклинания?» «Маловероятно», – выразил свое сомнение учитель. «Уровень у вас разный, но рисковать не стоит. Ты же можешь воспользоваться его указующей линией». «А он прав. Не проследовать ли мне по линии, столь любезно предоставленной артефактом? Почему и нет?» Радовал тот факт, что потребленные астральные демоны дали мне возможность открепляться свою проекцию в верхнем астральном слое от окружающего, чем я сейчас и воспользовался, обеспечив себе возможность лететь по этому слою астрала. Оставив далеко за спиной магистра, пешим ходом следующего вдоль указующей линии, я обогнул гору и замер. За ней мне открылась следующая гора, немногим уступающая первой по размерам. Из-за нее была видна вершина следующей. Красная линия терялась где-то вдали, постоянно петляя и поднимаясь все выше по горным склонам. Ну, петлять мне незачем, когда есть возможность преодолеть расстояние по прямой, что и сделал, пролетев до той точки, где линия скрывалась за изгибом следующей горы. Лечу дальше, по пути замечая, что краски вокруг стали заметно тусклее, постепенно смещаясь к фиолетовому цвету. «Из-за чего это?» – решил уточнить у учителя. «Энергии стало в окружающем мире меньше. В реальном слое это выражается похолоданием». «А, ясно». Спустя 10 минут натыкаюсь на участок, в котором линия буквально растворилась. «Похитители здесь?» «Да. Окружность диаметром 600 метров. Маскирующий артефакт в ее центре». Оглядываюсь по сторонам с целью запомнить окружающую местность. «Так». Они остановились на ровном пятачке, с правой стороны от него скала, уходящая вверх метров на 40. В ней замечаю участки, на общем фоне выделяющиеся красным оттенком. Пещеры, с левой стороны крутой каменистый склон. Пролетел вниз по склону и обнаружил в самом низу горную речушку, несущую свои воды через пороги. Другой ее берег представлял крутую скалу, лежащую в основании соседней горы. Поднимаюсь назад. Еще раз облетаю вокруг замаскированного участка. А что, если попасть внутрь? «Попытайся», — хмыкнул учитель. «Не опасно? Может, артефакт рассчитан для встречи таких гостей?» «Опасности нет. Просто ты ничего не увидишь. Будет такая же местность, как и в округе. Кстати, вон Эльтинор появился. Быстро он, однако». Смотрю на дорогу, которую обозначала указующая линия. И действительно вижу магистра, приближающегося к замаскированному участку. Понаблюдать за ним, что он будет делать, когда обнаружит отсутствие линии. Эльтинор приблизился к данному участку и остановился. Похоже, он озадачен. Прошел далее вглубь участка, потом вернулся. Смотрит по сторонам. И тут произошло то, что ни я, ни магистр никак не ожидали. В самом центре замаскированной площадки вдруг появилась фигура человека, на руках которого, подобно ловчим соколам, сидели две птицы. Но стоило только присмотреться чуть повнимательней, то становилось ясно, что с птицами эти два существа имели мало общего, только лапы и некое подобие крыльев. Во всем остальном же они скорее напоминали... Навскидку даже и сказать трудно, кого они могли напоминать, имея непропорционально большие головы с зубастыми пастями и змееподобные тела. Еще они буквально пылали огнем в астрале. Эти птицы сразу же сорвались с рук человека и полетели в сторону застывшего от неожиданности Эльтинора. «Это что за...» «Горнулы», – коротко ответил учитель. «Искусственно созданные существа, живущие в астрале, в верхнем слое, используются в качестве действенного оружия против несильных разумных. Вот уж не думал, что они есть в этом мире». В реальном слое существуют, как правило, в виде серьги в ухо, которые привязаны энергетически. Птицы, даже не притормаживая, со всего размаху налетели на магистра с раскрытыми пастями, в попытке схватить того зубами. Но в последний момент перед ними появилась стена. Одна из них успела отвернуть, заложив крутой вираж. Другой же повезло меньше. Она врезалась в эту стену. И мне по глазам резанула яркая вспышка, заставившая меня непроизвольно моргнуть. Птица упала на землю, но в следующее мгновение снова взмыла вверх. Стена же, заметно потускнев после столкновения, исчезла. Магистр Эльтинор решил поберечь силы, которые ему явно пригодятся при отступлении. Именно это сейчас и пытался предпринять магистр, начавший отходить от замаскированного участка, который, как выяснилось, еще и неплохо охранялся. «Учитель, я могу уничтожить этого охотника, спустившего птичек на нашего магистра, если он покинет астрал». «Если покинет астрал, тогда только из промежуточного слоя. Я же тебе говорил об этом. Хочешь убить? Тогда не дай ему уйти в реальный слой». Начинаю смещаться к охотнику, но тут замечаю, что положение Летинора стало совсем плохим. Птички шли уже на третий заход, а у магистра почти не осталось энергии на выставление защиты. Он это тоже сообразил и попытался атаковать, остатки сил потратив на сотворение копий, которые сразу же пустил в дело. Не попал. Птички, вновь заложив вираж, легко от них уклонились. Это конец. Почти. Магистр из своего реального тела каким-то образом смог выкачать дополнительную порцию энергии, хватившую на создание клинка, тускло мерцающего красным светом. Все это время он пятился назад. Сейчас же развернулся и в полоборота, стараясь не упускать противника из вида, побежал в ту сторону, откуда пришел. «Не уйдет», – прокомментировал учитель. «Привязки к телу на случай повреждения нет, а до места, с которого ему можно будет покинуть астрал, еще далеко. Горнулы разорвут его». Оглядываясь на охотника, любующегося на открывающееся зрелище, стоит, смотрит и улыбается. «С тобой потом разберемся, а сейчас надо помочь Эльтинору». Одна из птиц вцепилась зубами в меч, которым тот неловко пытался отмахиваться. Другая повисла на плече. Рот магистра открылся в беззвучном крике. Одним ударом плетей, появившихся вместо рук, в тысячные доли секунды вытянувшихся на необходимое расстояние, откидываю птичек в сторону от Эльтинора. Естественно, маскировка тотчас же исчезла, открыв мое тело, которому придал форму сферы с множеством отростков, на всеобщее обозрение. Отростки же создал для удобства. В случае чего, каждый из них можно было удлинить, придав форму меча, копья, плети. Да и простые энергетические удары наносить с отростков было для меня проще. Накапливать энергию, направлять. Успеваю заметить, что охотник исчез. Сбежал, гад. Но птичек я точно не упущу. Тем более, сами на меня набросились, вцепившись в одну из плетей, которая откидывала их от магистра. Направляю к ним вторую плеть. Все, вы у меня в руках. Надо признать, что их зубки, созданные для того, чтобы рвать энергетические структуры, доставляют мало приятных ощущений. Тут чувствую, что моих жертв начинает тянуть прочь из астрала. Что, охотник, решил своих соколов попытаться спасти? Не получится, они мои. Из каждой плети в местах соприкосновения с птичками вырастают шипы, разрывая их энергетику на части, а затем всасывая, тем самым пополняя мой и без того немалый запас. Все, с соколиками покончено. А где Эльтинор? Вижу спину магистра, мелькающую где-то вдалеке. Бежит. А чего бежать-то? Победили же. Ладно, тоже пора возвращаться. Накидываю маскирующий полог и лечу к ближайшей точке, в которой можно выйти из астрального слоя. Караван Ордена Идущих. «Лирт, успокойся, наконец! Что случилось? Ты хоть объяснить толком можешь?» Визир начал выходить из себя. Вот уже как пару терций, наблюдая, как их маг-астральщик нарезает круги вокруг своей палатки, что-то бормоча себе под нос. Варкус молча встал на пути Лирта, и когда тот приблизился, ухватил за плечи, силой подтащил к костру и усадил рядом с визиром, затем уселся сам. «Лирт! Ты вышел в астрал. Что там произошло?» Обратился к нему уже Варкус. «И где астральные гончие? Что-то я их не вижу». Он кивнул на массивную серьгу в ухе Лирта. Лирт молча уставился на костер. «Ну?» – не выдержал визир. «А?» – встрепенулся Лирт. «Что?» «Ты вообще хоть что-нибудь слышал?» – терпеливо спросил Варкус. «Мы спрашиваем тебя, что случилось? Где гончие?» «Что случилось?» Непонимающе посмотрел на него Лирт. «Ты еще спрашиваешь, что случилось?» Его голос начал срываться на виск. Визир протянул руку и влепил тому сильную пощечину, потом еще одну. «Успокоился?» Поинтересовался он и, дождавшись утвердительного кивка, «Теперь продолжай». «Чуть не сдох я там!» Вот что случилось», – выдохнул Лирт. «Как?» – удивился Варкус. «Ты же сам не самый слабый астральщик, плюс гончий с тобой. Там что, архимага за нами послали, а агентура его не выявила?» «Какой нахрен архимаг?» Голос Лирта вновь начал срываться на визгливые нотки. «Магистр там был с их стороны!» «И ты его так испугался?» «Кого? Магистра?» Чуть успокоившись, Лирт скептически глянул на Варкуса. «Не смеши меня! Меня другое заставило отступить!» «Ага, отступить!» — хмыкнул визир. «Еще скажи, что не поддался панике! Рассказывай давай, что там у тебя произошло!» Лирт, вздохнув, начал говорить. «Ну да, испугался. Поверьте, было с чего. Выхожу в астрал, вижу, что тот магистр около нашей площадки бродит. Ну, спустил на него гончих и жду, пока они с ним покончат. Сам не вмешиваюсь. И когда они уже добрались до его тела, появился. Я даже не знаю, что это было. Огромный такой шар, весь белый от энергии, завис над землей. Две красные точки по центру, видимо, глаза. Весь покрыт щупальцами. Два щупальца вдруг удлинились, причем мгновенно. Я даже ничего сообразить не успел, а гончих уже разметало по сторонам. Вот и сбежал. Потом гончих пытался вызвать. Сигнал поначалу был, а потом резко пропал. Сожрал, видимо, моих гончих. Вот, в принципе, и все». Все трое сидели и молча смотрели на костер, на языки пламени, играющие на ветру из стороны в сторону. «А магистр?» – вспомнил визир. «Магистр?» – как на дурака посмотрел на него Лирт. «Можно забыть о магистре, если только какого чуда не произошло. Но проверять не собираюсь. Варкус, ты желаешь сходить в астрал? Ты же можешь, способности позволяют». «Нет, спасибо», – покачал головой тот. «Есть предположение, кто бы это мог быть». «А чего тут гадать-то? Астральный демон здесь появился, вот кто». «Они же вроде в более глубоких слоях обитают. В хрониках архимага Праглтона сказано, что они не могут подниматься в слой астрала, где мы обычно ходим. Или, может, какой-то особо сильный демон появился?» «Не знаю», — вздохнул Лирт. «Но более в астрал с этих мест я выходить не буду. Хрен с ними, с гончими, хоть и жалко. Стоила-то серьга несколько тысяч золотых. Главное, что сам жив остался». Поисковый отряд. Лагерь на развилке дорог. Эльтинор. Вокруг костра собрались все маги, присутствующие в отряде. Исключение составил только студиос Палаэль, чем-то занимающийся со своими эльфами. Наемники были заняты обустройством ночной стоянки. Меня накрыли теплым пледом, защищающим от прохладного ветра. В руки дали кружку с тонизирующим напитком. Сижу и пытаюсь унять дрожь, возникающую отнюдь не от окружающего холода, а от воспоминаний. «Эльт, все закончилось, успокойся», – обратился ко мне Рик. Он же магистр Рикардор, гильдейский маг, мой одногруппник по учебе в университете. Тот самый, который за девушками бегал. Если честно, завидовал я ему тогда, хоть и не признаюсь в этом. «Ты уверен, что попал на астрального демона?» «Уверен», — подтвердил я. «Хоть их и не видел ни разу, но больше думать не на кого. Даже архимаги не могут изменить форму своей астральной проекции. До сих пор удивляюсь, почему он меня не преследовал». «И что, неужели не защитились бы? У вас же такая сила!» «Кто это такой умный?» «А, Студиос, как его там, Тарк? Студиос Тарк». «Точно!» – решил объяснить ему. «Сынок, ты даже не понимаешь. Я уже говорил, что он играючи разорвал на куски астральных гончих, а они, в свою очередь, считаются очень страшным противником. Архимаги еще кое-как с ними справляются. Меня же они бы убили, если бы не появившийся демон. Далее объясняю тебе о моих шансах в схватке против него, или сам как-нибудь сообразишь». «Эльтинор!» — это снова Рик привлек мое внимание. «А что демон забыл в этих местах? И как он прорвался в этот слой астрала?» «А мне почем знать?» — удивился я. «У него спрашивай, может, ответит, а может, сожрет, что вероятнее. Я примерно запомнил, где стоянка похитителей. Думаю, менять они ее не станут, поскольку уверены в моей гибели. Они уверены, потому что их представитель сбежал, как только демон гончих прихватил, и по логике должен был сожрать и меня. Так что выход в астрал больше не требуется, так дойдем. «Боишься?» – усмехнулся университетский маг, магистр Новак. «Да», – честно признался я, – «боюсь. А ты бы не боялся? По заверениям некоторых архимагов, выбиравшихся в глубокие слои астрала, эта разновидность демонов питается только душами. Боялся бы ты потерять душу или нет?» Новак, подумав, согласно кивнул. «Боялся бы». Позже вечером, около лагеря поискового отряда, разговор по амулетной связи. «Господин, мы уже подошли к хребту, завтра пойдем по правой дороге». «Хорошо, еще какие новости есть?» «Да, господин, сегодня магистр Эльтинор, это тот самый, который руководит отрядом, выходил в астрал. Говорит, что там ему встретился астральный демон, едва сбежал от него». «Кто? Астральный демон? Он ни с кем не перепутал?» «Не, говорит, что точно демон был». «Интересно, каким образом этот демон мог попасть в наш слой астрала?» «Не знаю, господин». «Тупица, я не тебя спрашиваю, чисто гипотетически рассуждаю. Сбежал, говоришь?» «Да». «Еще интереснее. Я слышал, что от демона сбежать непросто. Архимаги астрала привязки специальные делают, вытаскивающие их обратно в случае опасности. Может, у магистра привязка была? Не слышал?» «Он о ней не упоминал, господин. Только сказал, что бежал по астралу до ближайшей точки выхода». Значит, привязки не было. Ладно, сбежал каким-то чудом, так сбежал. Не суть. Слушай внимательно. Завтра, примерно во второй половине дня, будешь держаться в хвосте отряда, желательно последним. Должен произойти камнепад, который уничтожит весь отряд. Горные тролли его устроят. Они же спустятся добить уцелевших. Лично проконтролируешь, чтобы они никого не пропустили. Затем тролли проводят тебя к каравану». «Зачем?» «Их глава должен передать мне деньги. Часть из них твоя. Назад возвращаться будешь тем же путем. Все понял?» «Понял, господин, только...» «Что еще?» «О, вопросов ко мне не будет. Ну, что я выжил, а другие нет. Могут же и менталистов позвать, чтобы допросить меня». «Не волнуйся, я все урегулирую». «Спасибо, господин». Чуть позже. Караван Ордена Идущих. К визиру, все еще сидевшему около костра, подошел Варкус и уселся рядом на один из камней, накрытый куском плотной материи. «Ты чего не спишь?» – покосился на него визир. «Наш декан только что выходил на связь», – проворчал тот, поежившись на холодном ветру, пробирающем даже сквозь толстый плед. В него Варкус умудрился укутаться так, что оставался виден только нос. «И?» «Предлагает купить еще одного студиоза. По той же цене, что и девчонку». Визир усмехнулся и покачал головой. «Да уж, не успели одну довести, а декан уже следующего предлагает. Совсем голову потерял от жажды денег. Он попасться не боится». «Ты не понял». Варкус снова поежился на ветру. «Декан предлагает студиоза, который сейчас едет вместе с нашими преследователями. Говорит, что проинструктировал того, и он будет держаться позади всего отряда. Таким образом, не попадет в ловушку. Потом его приведут к нам тролли». «Какой практичный у нас декан!» Визир не выдержал, рассмеялся. «Хорошо, передай ему, что он получит деньги за этого студиоза. Как раз денег-то у нас хватает. Кстати, у меня тут мысль возникла. А что если магов, которые выживут под завалами, тоже использовать в наших целях?» «Мысль хорошая, но только нереализуемая». «Почему?» а потому, что с каким-нибудь выжившим магистром мне придется тут же драться насмерть, как только он очухается. Иначе всему каравану хана придет. В случае магического боя Лирд не помощник, сам понимаешь, он только в астрале хорош. Так что добивать всех выживших, пока в себя не пришли, если выжившие будут». «Как скажешь», — согласился визир. «Вождь троллей все уже подготовил к приходу гостей». Князь Палаэль, капитан Вихрь. «Как же здесь в горах холодно!» Ветер усилился, и такое впечатление пробирал уже до костей. Зато сразу выяснилось, что я забыл с собой взять теплую одежду. Какая-нибудь куртка мне сейчас не помешала бы. Вон, эльфы едут все в куртках, улыбаются, о чем-то весело щебечут. Сразу видно, что холод им явно не досаждает. Пытался размышлять по поводу предстоящей встречи с преследуемыми, но где же там? Такое впечатление, что даже мысли замерзли. Пойти в астрал? Еще раз на похитителей глянуть? Вдруг сбежали куда? «Студиоз, Палаэль, вам дать куртку? Замерзли же, наверное». Это Галентиль заботился моим состоянием, видя, как я нахохлился на ветру. «У тебя запасная есть?» «Нет, свою дам». С этими словами он начал снимать свою курточку. «Не надо», – остановил я его. «Поеду вперед, у магов спрошу, может, у них что есть?» Пришпорив коня, обгоняю ряды наемников, едущих между отрядом эльфов и магами, и подъезжаю к последним. Взгляду открывается любопытная картина. Маги, включая Тарка и Сарка, едут без дополнительной одежды на себе, в том же самом, в чем путешествовали по долине, где было тепло. И что-то незаметно, что ветер и холод их беспокоят. «В чем дело?» Автоматически перехожу на магическое зрение и... Какой же я дурак! Ну сам-то головой мог же подумать. Я же в магическом мире. Разворачиваю коня и возвращаюсь к эльфам, по пути накидывая на себя плотную магическую защиту, не пропускающую порывы ветра. И параллельно с помощью энергии, присутствующей в ауре, нагревая воздух вокруг себя. О, хорошо как! Какое все-таки блаженство, когда ни ветер, ни холод тебя не достают. Все, я решил вопрос. Успокоил я Галентиля, когда подъехал. Теперь буду перемещаться по этим горам в комфортных условиях. Пора останавливаться на обед. Глянув на местное светило, сказал тот, даже не спросив, каким образом я решил свой вопрос. Защиту-то мою он не видит. И словно в подтверждение его слов, впереди раздался крик Дарла. «Стой! Привал на обед!» «Отлично! Пообедаем перед боем. По моим прикидкам, до стоянки похитителей остался примерно час пути». Поисковый отряд. Пока наемники хлопотали с приготовлением обеда, магистр Эльтинор собрал всех магов, присутствующих в отряде. В это же число попали и студиозы университета, а также глава наемников Дарл и старший отряда эльфов Галентиль. Дождавшись, пока все займут места, заранее приготовленные наемниками, Эльтинор окинул всех грозным взглядом. Окружающие не впечатлились, в свою очередь с интересом глядя на главу поискового отряда. А гильдейский магистр Рикардор даже позволил себе улыбнуться. Ему показалось достаточно забавным видеть подобный взгляд в исполнении Эльтинора, которого хорошо знал с учебной скамьи в университете. «Итак», – начал магистр, – «пришла пора задуматься над предстоящей встречей с негодяями, позволившими себе похитить девушку, обучающуюся в нашем университете магии. За такой поступок они должны понести наказание». Магистр поднял одну руку вверх, а глаза закатил к небу. «И...» «Магистр Эльтинор!» – перебил торжественную речь Рикардор, заметивший, как все собравшиеся начинают недоуменно переглядываться. А в глазах университетских магов появилась усмешка, и поэтому решивший направить своего бывшего одногруппника к более практичному выступлению. «Мы все понимаем, как велика вина этих бандитов. То, что они должны быть наказаны, тоже понимаем. Предлагаю опустить вводную часть и перейти к обсуждению плана действий». Эльтинор недовольно покосился на Рикардора, но, подумав, согласился. Он прокашлялся. «Ладно, перейдем к детальному обсуждению плана действий». «У нас и общего-то нет», – тихонько, но чтобы все слышали, проворчал магистр Новак. «Прошу не перебивать меня», – сдержанно заметил Эльтинор. «Сейчас все будет. Только дайте договорить. После будете высказывать свое мнение. Так, на чем я? Ах да, так вот, к обсуждению плана действий. Мое предложение заключается в следующем. Мы, то есть маги, выдвигаемся в головной части отряда, так как являемся основной ударной силой отряда. За нами следуют наемники и эльфы, прикрывая тылы. Как только выходим на лагерь похитителей, сразу наносим удар по площади всего лагеря, не давая никому скрыться. И все, победа за нами. «А девушка?» – тихо спросил кто-то. «Ее же размажет нашими ударами». Все заинтересованно уставились на Эльтинора. Тот заметно сконфузился и с некоторой беспомощностью посмотрел на Рикардора. Проблеял он. Рикардор, покачав головой, встал. «Эльтинор, насколько я в курсе, ты никогда не командовал воинскими отрядами, занимался лабораторными исследованиями, и старшим назначили потому, что ты наиболее сильный из нас, так?» «Ну, да». «Позволь тогда я тебе помогу, как лицо, участвовавшее в боевых операциях во время пограничных столкновений с отрядами дроу. Присядь пока на мое место». Рикардор вышел на центр площадки. «Сейчас буду говорить, а вы запоминайте, кто и как будет действовать. Дарл, ты вместе со своими ребятами выступаете в авангарде отряда. Вперед пошлешь пару толковых ребят в качестве разведчиков. Будете прикрывать магов от физического устранения, пока мы разбираемся с магами противоположной стороны. Сами вперед не высовывайтесь. Ясно?» Дарл кивнул, и Рикардор продолжил. «За наемниками следуем мы. При столкновении трое обеспечивают защиту всего отряда, остальные уничтожают магов врага. Кто будет в защите, кто в атаке, обсудим позже. После того, как маги будут уничтожены, настанет черед всех остальных. Наносить удары необходимо точечно, чтобы не попасть в повозки, на которых перевозят пленных. С этим ясно. Галентиль, ты и твои эльфы». «А мы?» – вклинился Тарк. «Что мы делать будем?» «Вы? Не путаться под ногами. Вот основная ваша задача. Начиная с этого момента. Понял? Галентиль, ты со своими людьми, эльфами, следуете в арьергарде отряда, прикрывая нас с тыла. В качестве магической поддержки заберешь студиозов. На время операции они в твоем подчинении. Как только мы ввяжемся в бой, будь начеку. В случае, если нам потребуется помощь, позовем. Хотя сомневаюсь. После уничтожения противника освобождаем пленных, которым, скорее всего, потребуется медицинская помощь, так как не знаем, как с ними обращались в плену. Далее непродолжительный отдых, после которого выступаем в сторону дома. На этом все. Вопросы, жалобы, предложения». Тишина стала ему ответом, и Рикардор, выждав еще пару тим, скомандовал: «Сейчас все на обед, на который дают 3 терции, потом двигаемся дальше». Быстро пообедав, отряд собрался и выступил далее. Чувствовалось общее напряжение, возникшее в преддверии скорой схватки. Спустя терцию после выдвижения к Палаэлю, неподвижно замершему в седле, подъехали 2 студиоза, предварительно растолкав эльфов, окружавших их друга. «Что это с ним?» Глядя на Палаэля, задал вопрос Сарк. «Он в астрале», — пояснил ему Тарк. «И как только не боится туда ходить, там же демон. Надо попробовать вытащить его в нашу реальность, а то демон скушает». «Ты умеешь вытаскивать из астрала?» – удивился Сарк. «Я не знал, что у тебя способности к этой магии». «Да какие способности?» – махнул тот рукой. «У меня есть только один способ». С этими словами он приблизился к Палаэлю и начал трясти того за плечо. Но Палаэль в себя приходить никак не желал. «Может, его уже демон?» – обеспокоился Сарк, глядя на безрезультатные усилия друга. «Не знаю, вряд ли». Тарк прекратил трясти Палаэля. «Ладно, пусть в астрале сидит, если нравится подвергать жизнь опасности». Дальше ехали молча, пока спустя некоторое время Палаэль не открыл глаза. Уставившись куда-то вдаль невидящим взором, он явно над чем-то задумался. «Тебе не страшно выходить в астрал?» С любопытством посмотрел на него Тарк, своим вопросом вырвав Палаэля из задумчивого состояния. «А? Чего?» – встрепенулся он. «В астрал, говорю, выходить не страшно?» Вновь повторил свой вопрос Тарк. «Вроде говорят, что там демон появился». «Демон?» – удивленно переспросил Палаэль. «Не встречал никакого демона. Они в этом слое не водятся». «Но что-то меня сейчас насторожило, когда возвращался». «Что именно?» «Не знаю, какое-то несоответствие». Палаэль вновь задумался. «В прошлый раз, когда я пролетал над этими местами, такое ощущение, что что-то изменилось. Только что, уловить никак не могу. Ребята, у меня нехорошее предчувствие». «Да какое предчувствие?» – отмахнулся Тарк. «С нами столько магов едет. Успокойся». «Нет, не успокоюсь», – отрицательно покачал головой Палаэль. «Пока не разберусь, в чем дело. Надо еще раз в астрал сходить, более тщательно все осмотреть». С этими словами Палаэль закрыл глаза и впал в транс. «Чувствуется ему», – проворчал Тарк, сам вдруг занервничавший, по непонятным для самого себя причинам. «Обстановку только здесь нагнетает». «Ага», – поддакнул Сарк, смотревший на вершины окружающих скал. Дорога серпантином петляла между двух скальных образований, неровные поверхности которых уходили вверх на 5-10 эрдов. Можно сказать, что представляло собой дно расщелины. Скорость отряда заметно снизилась из-за мер предосторожности, которые предпринял Рикардор, опасаясь возможной засады. Несколько раз даже останавливались, не двигаясь дальше, пока не поступал сигнал от разведчиков. «Может сказать нашим магам, что Палаэль по астралу свободно перемещается, не встречая никаких демонов?» Обратился Тарк к Сарку. «Он же заметит засаду. Да и Эльтинор может выйти в астрал для...» «Засада!» – выдохнул Палаэль, очнувшийся в этот момент. «Сверху тролли! Стой!» – что было мочи, заорал он. «Засада!» – и рванул вперед к магам. Эльфы устремились за ним. Отряд встал как вкопанный, без чьих-либо дополнительных приказов. «Назад! Все назад! Наверху тролли!» – орал Палаэль, но было уже поздно. Сверху полетели камни и небольшие обломки скал, давя людей и эльфов. Раздались крики придавленных эльфов и людей, ржание покалеченных коней. Уцелевшие наемники попытались вырваться из ловушки, разделившись, например, на равные части. Одна часть, пришпорив коней, рванула вперед. Другая, развернувшись, предприняла попытку прорваться назад. Но не тут-то было. Обломки скал, рухнувшие на дорогу с обеих сторон от отряда, блокировали путь к отходу. «Маги!» – взревел Дарл. «Сделайте что-нибудь, иначе...» И крик оборвался. Командир наемников исчез под огромным валуном, рухнувшим сверху. Камни и валуны, продолжающие сыпаться сверху, собирали кровавый урожай, унося жизни людей и эльфов. «Маги!» – крикнул кто-то из наемников. «Маги!» Но призывы пропали в туне. На том месте, где в момент начала атаки ехали маги отряда, покоился обломок скалы, перекрывающий путь вперед. Только магистр Новак избежал участи, постигшей остальных, оказавшись в тот момент чуть позади группы магов. И сейчас он держал над собой купол, по которому скатывались летящие в него камни, параллельно пытаясь поднять ближайших мертвецов. Но это не приносило каких-либо результатов, поскольку в едва начинающее шевелиться тело тут же прилетал увесистый булыжник, надежно храня его под собой. На создание же более живучей твари требовалось время, которого у магистра не было. Тогда Новак решил поступить иначе. Создал молот мертвых и кинул его в нападавших. Заклинание рассеялось по дороге. «Шаман!» – прохрипел магистр. «Сильный, зараза!» И содрогнулся от ответного удара, нанесенного чистой энергией, разом лишившего его более половины сил. Потом второй удар, который магистр хоть и с трудом, но выдержал. Новак, находясь на грани отчаяния, оглянулся по сторонам. С начала атаки прошло всего от силы 8-10 тим, а в живых никого не осталось. Все люди лежали сломанными куклами под грудами камней. В живых остался только он. Это было что-то невероятное. Столь мощный отряд погиб так быстро. Тут он заметил, что с другой стороны, где лежал второй обломок скалы, перекрывавший дорогу, поднялись две фигуры – студиозы. Магистр искренне поразился тому, что им удалось выжить. И почему-то в них не летели камни. Студиозы тоже заметили Новака. «Сарк, там магистр, надо ему помочь!» И Тарк, бросив взгляд наверх, начал формировать веер праха, намереваясь ударить по засевшим наверху троллям. «Да-да, надо, Тарк, надо!» – прошептал Сарк. Еще раз посмотрел на результаты засады и со всего размаху ударил друга ножом в спину. «Надо!» – и подхватил падающего Тарка, аккуратно уложив того на землю. «Ты чего?» – прохрипел Тарк, тускнеющими глазами уставившись на друга. Из уголка рта пошла кровь. «Так надо, поверь!» – опустил взгляд Сарк, стремясь не смотреть Тарку в глаза. «Предатель!» – последним усилием бросил тот и, коротко вскрикнув, испустил дух. «Извини!» Сарк поднялся и замер, наблюдая, как купол над магистром Новаком начал становиться все бледнее и призрачнее, по мере того, как у него заканчивались силы удерживать заклинания под градом летящих булыжников. Вождь троллей с шаманом. «Великий Ирук, твоя помощь неоценима, теперь сами справимся», констатировал вождь, глядя на то, как заклинание вражеского мага начинает понемногу рассеиваться. Его воины с большим усердием кидали камни в одинокую мишень. Все снаряды, которые использовали воины, были должным образом замагичены верховным шаманом, и только поэтому удалось первым же ударом убить почти всех вражеских магов. Если бы не присутствие Ирука, вождь вряд ли бы решился атаковать столь сильный отряд. «Рано радуешься, Толтитур, рано!» – прошипел старый верховный шаман, одетый в шкуру священного ворка. «Я вижу еще одного живого мага». «Так его мои воины сейчас пришибут, как муху», — громоподобно расхохотался вождь. «Он уже выдохся». «Нет», — протянул шаман. «Не тот маг. Я вижу еще одного». «Где?» — удивился вождь. «Никого не вижу». «Там». И руку указал пальцем на одну из куч камней на дороге. «Лежит, держит защиту. Около него еще один, но не маг». В этот момент раздался радостный рев воинов. Последний из магов пал, весь залитый кровью из пробитой головы. «Где он? Мы его сейчас тоже!» — воинственно взревел Толтитур, но шаман резко оборвал его. «Дурак! Я уверен, что этот маг сильный, хотя аура у него как у ученика». Тут шаман увидел, как аура, до этого находившаяся под камнями, резко начала увеличиваться в объеме, в одно мгновение накрыв собой всю кучу этих камней, под которой скрывался ее обладатель. «Так и думал, скрывался он». «Скрывался?» – удивился вождь. «От кого? От нас? И почему он сейчас бездействует?» «Не знаю», – покачал головой старый шаман. «Сейчас не отвлекай меня, я буду камлать. Ученики, приготовьтесь поддержать меня». Вокруг верховного шамана встали три тролля, являвшиеся его учениками. «Великий!» – изумился вождь. «Неужели тот маг так силен? За весь предыдущий бой ты ни разу даже не вспомнил о духах, а здесь...» «Да!» — ответил верховный шаман, видевший, как аура неизвестного мага накрыла собой значительный участок дороги вокруг себя. «Очень силен! Зря мы согласились на эту засаду, Толтитур! Надо было пропустить их!» Вождь непроизвольно вздрогнул от этой фразы, произнесенной одним из самых сильных шаманов в мире. Он уставился на кучу камней, на которую до этого указывал великий. И вздрогнул во второй раз, когда увидел, как камни начали плавиться, словно сыр в огне, жидкой лавой расплываясь по сторонам. Князь Палаэль, капитан Вихри. Я замер, когда увидел на том месте, где должны были быть маги, обломок скалы. Вокруг крики, шум, падающие булыжники. Непроизвольно укрываясь защитой, сделав ее немного больше, тем самым укрыв наемника, оказавшегося рядом. Хотел закрыть эльфов, но, оглянувшись, увидел, что... В общем, эльфам уже не поможешь. «Души!» Я вздрогнул от раздавшегося в голове рева. «Лови души!» «Какие? Зачем слабые души мне? Маги? Дошло до меня. Верно, маги, которых раздавило, горячился учитель. Они только-только покинули тела. Ныряй в астрал, живо, только усиль защиту, а то камешки непростые. Я последовал его совету, укрепив свою защиту по максимуму и, отрешившись от реальности, ушел в средние слои астрала, практически мгновенно проскочив верхний слой. Сказывалась частая практика. «Палаэль, вот они!» «Вижу!» Передо мной было 7 душ, неподвижно застывших около разветвленных красных ветвей. Учитель еще в прошлый раз мне объяснил, что так здесь выглядят энергетические токи гор. «Пирала и Новака я не буду убивать!» «Какой сентиментальный!» – мыкнул учитель. «Тогда спрячь их, чтобы демоны не сожрали!» «Быстрее давай, там в реальном слое сейчас до тебя доберутся!» «Как? Как спрятать? И как отличить Новака и Пирала от остальных?» «Ауры их, помнишь?» «Да». «Тогда в чем вопросы?» «А как же отряд? Вдруг дошло до меня?» «Им уже ничем не поможешь, все мертвы. Быстрее!» «Учитель, я не вижу среди них Новака, он еще жив!» В этот момент появилась еще одна душа с развитой энергетикой. «Новак? Нет, она гораздо слабее, чем те 7 душ, уже здесь присутствующих. Да это же Тарк! Тарк, сволочи! Они убили Тарка!» Перед моими глазами промелькнули воспоминания. Вспомнилось, как мы с Тарком и Сарком громили ту таверну во время моего первого выхода в Гарен, как чистили насосную станцию, и Тарк чуть было не утонул. На меня накатывает злость, чистая, ничем не замутненная. «Все, конец им! Я возвращаюсь!» «Сейчас они все разбегутся, Палаэль!» «А ведь верно! Формирую 6 жгутов и одним движением хватаю души магов, оставив только Пирала и Тарка, шарахнувшихся от меня в разные стороны. Души магов, пронзенные насквозь, забились на жгутах. Я уже разрушил их энергетику. Дальнейшее действие по их потреблению заняло буквально секунды. Оглянувшись по сторонам, я не увидел ни Тарка, ни Пирала. «Где они? Сбежали?» «Нет, тебя дожидаться будут». «Конечно, сбежали. Возвращайся в реальный слой». Перед тем, как уйти из астрала, успеваю заметить появление еще одной души мага, в которой без труда узнал Новака. Значит, с магами напавшие покончили, с остальными, скорее всего, тоже. Чувствую, как внутри полыхает ярость. «Драться хотите? Будет вам драка, будет!» Вернувшись в свое тело, обнаружил вокруг себя сплошную темноту. Перехожу на магическое зрение, и тьма отступает. Да это же меня камнями закидали. Рядом шевелится один из наемников, тот самый, которого я укрыл своей защитой. Скинув все ограничители, прятаться-то больше не от кого, резко перекачивая внутренние резервы энергии в ауру, вследствие чего окружающая температура резко возрастает. Камни и валуны, мертвым грузом лежавшие на моей защите, начинают плавиться и растекаться вокруг. Встаю, оглядываясь по сторонам. Вокруг горы камней и мертвых тел, лежащих вперемешку. Что это? На меня обрушивается настоящий камнепад. Поднимаю голову, смотрю наверх. Тролли. Ну, получайте. Но кто-то мне мешает. Блокирует потоки энергии, направленные на троллей. Усилив напор, силой ломаю выставленный блок на моем пути. Но упираюсь в следующий. Наверху раздается завывание. «Вы что, решили меня остановить?» – взревел я. «Ну-ну, попытайтесь!» «Тролли!» Вождь смотрел на верховного шамана, сидевшего вместе со своими учениками на земле. Глаза у них были закрыты, и они словно не присутствовали здесь. Тол-Титур снова глянул вниз, где стоял тот маг. От него исходило непонятное сияние, как от небесного светила. Только не такое яркое. Камни, которые прицельно швыряли в мага его воины, отскакивали от невидимой преграды, не долетая до того. Вдруг маг вскинул вверх руки, и один из учеников верховного шамана с громким хрипом рухнул на землю. Из ушей и носа у него текла серая жидкость, аналог человечьей крови у троллей. Глаза лопнули и стекли по лицу на землю. Завывания верховного шамана и оставшихся учеников усилились. «О, великий!» Не выдержав нервного напряжения, закричал вождь. «Что нам делать?» За верховного шамана ответил один из его учеников, который, не открывая глаз, бросил. «Бегите, если хотите жить, бегите, не отвлекайте нас!» Тол-Титур подал знак к отступлению. «Князь Палаэль, капитан Вихри!» Несмотря на мою яростную атаку, второй блок выдержал, не дав активизироваться моему заклинанию. Я атаковал в третий раз, затем в четвертый. Блок держался. Шаманы, а это были они, ушли в глухую оборону, выигрывая время для отступления троллей. Нет, не отступление, бегство. По своему сканирующему заклинанию я прекрасно видел, как бегут тролли, но дотянуться до них не мог. На моем пути стояли проклятые шаманы. «Духи, они призвали духов». «Где?» «Сейчас увидишь». «Точно!» Груда камней неподалеку от меня начала двигаться, и через несколько секунд передо мной стоял каменный воин. Кинул в него огненный шар, и воин разлетелся на множество камней, из которых состоял. Начинают шевелиться сразу несколько куч камней. Попытался разрушить стороннюю энергетику, связывающую камни, но она сразу же исчезла в астрале. В движение приходят все камни, лежащие на дороге, различая множество энергетических структур, мечущихся вокруг. Духи, много духов. Начинает завывать ветер. Ага, духи воздействуют и на воздушную стихию. Создаю гигантский огненный шар и кидаю его вдоль дороги. Шар пролетел, сплавив воедино все на своем пути, и врезался в ту скалу, которой тролли перегородили дорогу, заодно решив проблему с магами нашего отряда. Скала раскололась на мелкие куски, которые полетели дальше. Взрывная же волна пошла и в мою сторону, не причинив в принципе никакого вреда. Духом мой шар тоже вреда не причинил. «Здесь ты им не сможешь причинить значительный ущерб. Они от тебя будут бегать. Иди в средние слои. Суть духов там. Сюда им открыли дорогу шаманы». «Спасибо, учитель. И на всякий случай, обновив защиту, ухожу в средние слои». «Ёшкин кот, сколько же их!» Непроизвольно вырвалось у меня, когда материализовался в астрале и увидел сотни, если не тысячи различных энергетических структур, имеющих самые различные размеры и формы. В подавляющем большинстве своем мелкие, со слабой энергетикой. Но были несколько гигантов, по размерам своим ничуть не уступающие мне. Энергетика у этих гигантов была соответствующая. «А это случаем не астральные демоны? Какая-нибудь разновидность?» Засомневался я, поскольку точно был уверен, что духи не могут иметь такие размеры. «Нет, это не демоны, это духи». «Но, учитель, духи же представляют собой обычные души, которые по каким-то причинам остались в астрале, не проследовав ни в центр миров, ни на перерождение». А обычная душа, пусть даже принадлежащая могущественному магу, гораздо меньше. «А ты представляешь размеры своей изначальной составляющей? Заверю тебя, что на данный момент она не уступает тем гигантам. Только у тебя есть значительное преимущество, которое заключается в том, что ты связан со своим телом и...» Далее стало не до разговоров. Духи засекли мое присутствие. Ближайшие из них поплыли в мою сторону. Я выстрелил в их сторону множеством жгутов, в буквальном смысле разорвавших ближайших духов на куски. «Не разбрасывайся материалом», – проворчал учитель. «Замечательная возможность усилиться, только успевай усваивать». «Легко сказать», – огрызнулся я, выбрасывая очередные жгуты, которые уничтожили еще пару десятков напавших на меня духов. «Они же меня сейчас просто количеством возьмут!» Но тем не менее попытался следовать совету учителя, сожрав убитых мною духов. Количество атакующих резко увеличилось, по мере того, как к месту сражения начала подлетать основная масса духов. Потреблять убитые структуры я уже не успевал, сосредоточившись только на их уничтожении. Пока держался, не давая приблизиться к моему астральному телу. Но долго продолжаться так не могло, с учетом количества собравшихся на призыв шаманов-духов. «Уже приблизились те гиганты, ранее замеченные мною. Сейчас точно меня достанут. Одновременно с уничтожением мелких и средних по размерам духов, осуществляемое мною с помощью пары сотен жгутов, из-за чего стал похож на ежика, пытаюсь создать свой мирок. Это стало бы дополнительным преимуществом. Вокруг начали появляться деревья, дорога. Но потом картинка, мелко задрожав, исчезла. Слишком много сторонних движущихся энергетических структур. и недостаточно опыта», – вставил учитель. Выбросив в мою сторону жгуты, подобные моим, вступил в схватку один из тех огромных духов. Пришлось их перехватывать, из-за чего пропустил таки парочку мелких духов, атаковавших меня со спины, если так можно выразиться по отношению к моему сферообразному телу. Эти духи погибли, но нарушили работоспособность энергоканалов на двух участках тела. Вследствие этого я не смог на них вырастить жгуты, и в моей обороне образовалось две проплешины, в которые незамедлительно бросились атакующие. Пришлось вокруг себя ставить сплошную стену, чтобы дать себе хоть какую-то передышку. Духи врезались в нее, но стена держалась, постоянно подпитываясь моей энергией. В это время я в срочном порядке восстанавливал каналы в поврежденных участках. Сколько я уничтожил? Не считал? 142 духа. А всего их сколько? 1268. Может, лучше в реальном слое с ними разобраться? Не получится. В реальном слое, чтобы от них избавиться, нужно убить шамана, призвавшего их. А шаман не один. И как ты успел заметить, ушел в глухую оборону. Пока пробиваешь ее, духи будут долбить тебя, учитывая их количество. Понял тебя. Значит, разбираться будем здесь. К моей стене подплыли все гиганты, коих я насчитал 5 штук, и начали предпринимать попытки ее пробить, плюс мелкие духи, постоянно атакующие стену. Энергопотребление стены возросло на порядок. Нужно срочно что-нибудь предпринимать. А что если... Создаю 10 мелких энергетических сгустков и забрасываю их за стену. Там взрываю. Результат превзошел все ожидания. Разлетаются с огромной скоростью кусочки моей энергии. Нанесли значительные потери в рядах атакующих, повредив даже парочку гигантов. Незначительно, правда, но повредив. Те, видимо, почувствовав, что со мной надо что-то решать незамедлительно, навалились на мою стену. Энергия на поддержание стены из меня начала уходить рекой. Создаю еще несколько десятков таких шариков, только размером побольше, и вновь закидываю за стену. Духи от них кинулись в рассыпную. Даже гиганты отлипли от стены, пытаясь убраться подальше. Взрыв! Стена исчезла, приняв на себя часть осколков от моих гранат. Но в остальном результат был впечатляющий. 4 из 5 гигантов уже не восстановятся. 5-й значительно поврежден и сейчас плывет в мою сторону. Из остальных духов уцелевших тоже осталось немного, от силы сотня. Казалось бы, все хорошо, если бы не одно «но». Запаса энергии у меня почти не осталось. Вытягивать ее из реала боялся, поскольку там могли убить физически, сними я защиту. Остается единственный выход. Пока духи не пришли в себя, я бросился к летающим в округе убитым и поврежденным энергетическим структурам, которые были не в силах оказать сопротивление, и принялся их поглощать. Но недолго длился праздник. Оставшиеся духи во главе с уцелевшим гигантом оклемались и атаковали вновь. Верховный шаман Ирук с учениками. 3 шамана одновременно открыли глаза. «Наставник, я не чувствую связь со своими духами. Что могло произойти?» Обратился к Ируку один из 2 оставшихся учеников. Верховный шаман поднял на него глаза. Ученик, не выдержав его тяжелого взгляда, склонил голову. Ирук перевел взгляд на врага, сверкающего своей защитой. Врага с большой буквы. Со столь сильным противником ему довелось столкнуться впервые. Он и его 3 ученика, достигшие уровня шаманов рода, проигрывали в битве. Вернее, 2 ученика, поскольку 3-й был мертв. Наконец, старый шаман решил ответить ученику. «Враг дерется с нашими духами вместе их обитания». «Как же так?» – удивился 2-й ученик. «Неужели смертный может попасть туда?» «Может», – кивнул Ирук. «Если его будет сопровождать один из духов, показывая дорогу. Но враг прошел туда сам. Это говорит только об одном». «О чем, наставник?» «Перед нами не эльф, поскольку эльфу, пусть даже архимагу, такое не под силу». «Кто же он?» «Не знаю», – пожал плечами Ирук. «Или демон, или бог. Убить 5 великих духов могли только они». И, помолчав, добавил. Дорого далось нам участие в этой засаде. Я лишился почти всех призываемых духов, потеряв многие свои возможности, которыми располагал ранее, когда пользовался расположением духов. Сейчас один из них зовет меня в ту битву, которая идет там, в иных слоях бытия. Он укажет дорогу. А мы? Это не ваш бой. Я привел вас на схватку с более сильным противником, даже не поинтересовавшись возможностями того. Я был слишком уверен в своих силах, мне и расплачиваться. А вы идите, возвращайтесь к своим родам. Два тролля поднялись. Прощай, наставник. Прощайте, теперь уже не ученики, а шаманы родов. Надеюсь, когда-нибудь вы станете верховными шаманами. И, проводив взглядом идущих по узкой тропинке своих бывших учеников, пока тени исчезли за одной из скал, Ирук поднял глаза к небу. Над ним медленно плыли тяжелые серые тучи. «Прощайте!» – тихо прошептал старый шаман, закрыл глаза и призвал духа, который сопроводит его на великую битву. Последнюю битву старого шамана.